Hadi çıkın. Sakın suda başlayın. Положи трубку. Положи трубку. Какое ангельское лицо? Кто она? Моя подружка Дженни. С этого момента ты мой, тебе понятно?